Амба. Техномаг. Том 2. Глава 1. Инвентаризация. Такой мерзкий, и в то же время, такой нужный процесс. Не помогает даже то, что у меня есть специальная программа для этих целей. В смысле, Эми, она не совсем программа. Ишка, все-таки, чуть больше, чем простой алгоритм. Но не суть. В данный момент я вручную пересчитываю снаряжение из захваченного арсенала в руинах города. Последний раз я такой фигней во время учебы занимался. Ясная погода ничуть не улучшала мое настроение. Преподу взбрело в голову. А вдруг вы окажетесь в ситуации, когда под рукой не будет привычных инструментов? Бред же. Я бурчал под нос, игнорируя тот факт, что ситуация, описываемая престарелым преподом, произошла. Нет, инструмент у меня есть, просто он занят. Итого, 91 клинок, 23 арбалета и 60 комплектов брони. Поставив соответствующие пометки через ДРК, я продолжил. Полностью разряженные в плане магии, следовательно, представляющие из себя кучу высококлассного металлолома. Зашибись, зато будет из чего плавить и ковать механизмы. Задорно произнесла, отвлекшаяся от своей основной задачи Эми. Это если будут кузнечные и плавильные цеха. Пробурчал я, направляясь в сторону древней библиотеки. Дело, которое я оттягивал как мог. Категоризация документов на неизвестном языке, та еще задачка. Может их сразу оцифровывать? Свободные носители есть, хотя ими занято. Я прошел мимо трупов ненежити, скользнув по ним безразличным взглядом. Пауки закончили с их мародерством, и я сделал пометку о новых поврежденных трофеях. Вообще, полезные трофеи все-таки сохранились. Во-первых, некоторые палицы тяжелой пехоты сохранили свои зачарования, и там было на что посмотреть. Штука из дерева и камня, меняющая свою массу и плотность по желанию владельца, выглядела вкусно. Тот же здоровяк с такими булавами мог бы прокладывать прямые маршруты как через скалы, так и через строй врагов. Ботинки с зачарованием на уменьшение веса, судя по прыжкам командира последнего отряда. Куча колец и амулетов с атакующими и защитными заклинаниями, опять же сохранилась. Все это тоже предстоит изучать, но это приятные хлопоты. В отличие от этих, произнес я, глядя на темный вход в библиотеку, десятилетия не видевшие источников света. С другой стороны, кто если не я, не против компании, загробным голосом произнес Брайан, возникший за плечом. Ты какого черта не в кристальной комнате? Аномалия никуда не делась, иссохнешь же. Подпрыгнув от неожиданности, возмутился я. Я накопил запас, его хватит на некоторое время. Отлично, мертвый солдат-суицидник, что еще нужно для исследования библиотеки? Мы прошли внутрь ступенчатой пирамиды. Вопреки ожиданиям, внутри она была полой. Как внешние каменные блоки держались, будучи уложенными в один слой, оставалось загадкой. В смысле, ответ на поверхности, магия, но какая именно, еще предстояло узнать. Первым делом я решил просто сохранять изображения заголовков и тип документа. Их было всего три: свитки, книги и кристаллы. Последнее было проще всего занести, так как они не были подписаны, и я занес их всем скопом. Как я понял, это аналоги моих жестких дисков. Со свитками и книгами было сложнее, закорючки их надписей напоминали древнюю клинопись, и совершенно ничего мне не говорили о своем содержимом. Ладно, хоть их состояние было прекрасным. По крайней мере, они не пытались рассыпаться от малейшего прикосновения, как в фильмах про археологов. Кстати, археологи. Хороший вопрос. Брайан, а что ты знаешь про другие цивилизации? Спросил я призрака, задумчиво пялящегося в один из кристаллов. Их руины иногда находили наши ученые. А что? Ответил он, а я смотрел на него с рыбьим выражением лица. В смысле, выпученные глаза и рот открытый. Ну да, эту информацию не афишируют. Как и ту, что часть военных действий Федерация вела против чужих. Попал в другой мир, а мозги мне ломает информация про старый. В смысле, а что же ты раньше молчал? А раньше я был под подпиской о неразглашении. Зловеще ухмыльнувшись, ответил он, после чего продолжил. Но она действует лишь пока я жив. И много ты таких тайн знаешь? От шока у меня из рук даже книга выпала, подняв облако пыли с пола. Достаточно. Но, Брайан сделал драматичную паузу. Ну конечно, всегда есть какое-то но. Пробурчал я, поднимая книгу с пола. Но я помню, что знал многое, а что именно, помню не всегда. Ну да, рваное сознание. Подожди, вдруг заметил я то, что уже некоторое время меня напрягало. А почему ты без пауз говоришь? Хм, энергия восполняется от чего-то. Пожав полупрозрачными плечами, ответил он и посмотрел на полку с кристаллами. «Мне кажется, или они стали светиться тусклее. Ты что, паразит, магию из носителей информации тянешь? Да там немного. Любой маг их все еще может считать. Там максимум по паре знаков пропало из каждого. Кстати, сейчас ты стоишь возле полки с кулинарными рецептами. Уверен, что готов тратить на них дисковое пространство. Как ты? Что? И ты молчал?» Я с силой поставил книгу на полку. Полка выдержала. Я все еще был в скафандре. Хорошая полка, зачарованная. Стырю и изучу. О чем? О том, что язык местных откуда-то знаешь. А, так я только что начал его понимать. Из кристаллов. Они как будто знания переносят прямо в голову. Или в ее заменитель. Задумчиво глядя на призрачную фигуру, произнес я. Или так. Брайан задумчиво потер подбородок, уперев винтовку в пол и облокотившись на нее. А ведь до этого места я не помнил. Про чужих из нашего мира. Думаешь, новые знания спровоцировали восстановление старых, или метод их получения? Ты мне про чужих расскажешь? Дальше не помню. Помню лишь, что их не просто так называли чужими. А еще что я, при жизни, с ними никогда не сталкивался. Про термин поподробнее можно? Можно. Кивнул Брайан и продолжил изучать кристаллы. Ну и где подробности? Начал терять терпение я. Ты спросил. Можно? Я ответил. Можно. Других вопросов не было. Ты в курсе, что я сквозь твой затылок вижу ехидную ухмылку? Но вопроса до сих пор не было. Обернулся он, улыбку не убрал. Гад, что значит? Реально чужие? Точно не помню. Помню лишь, что при взгляде на их фотки у меня возникло ощущение. Это что-то максимально чуждое нашей вселенной. А во это как? Не знаю, но в отчетах о них сказано, что ни один солдат, сражавшийся с ними, не мог сохранить разум дольше двух встреч, а ученые, проводившие вскрытие тел, должны были сменяться раз в 3 часа, иначе тот же эффект, будничным тоном пояснил он. Да ладно, просто от их вида, ага, наша вселенная куда обширнее, чем многие думают, и не везде рады нашим мозгам. Продолжали изучение библиотеки мы в полной тишине, каждый думал о своем. Лично я думал, что если и попал в другой мир, то явно не в самую худшую его часть, а я ведь жил в том мире, и вообще не был в курсе о таких подробностях. Впрочем, Брайану можно, он свою военную карьеру строил в странных местах, как минимум, он первый встреченный мной вояка, не называющий ученых яйцеголовыми. Как мне однажды пояснил капитан, это от того, что он большую часть службы с ними провел. Интересно, в каких условиях? Майк, мы закончили, можете возвращаться, вам есть что обсудить. Произнесла Эми, и тут же файловая помойка, которую я гордо считал системой, стала действительно системой. Как прошел урок? Весьма успешно. Хоть у учеников нет базовых знаний о законах мироздания, их интеллект весьма развит, что способствует быстрому усвоению информации. У всех, выгнув бровь, спросил я. Да, Майк, у Дамьена тоже. Все-таки, в своем мире он был архимагом. Хм, сейчас обсудим. Ответил я Эми, и сказал Брайану. Пойдем, призрак, проверять нового сопартийца. Угораздило меня попасть в компанию с 2 покойниками. Некоторое время назад, сердце дворца правителя Даматар, я стоял рядом с кристаллом. В правой руке зажата ракетница, рядом со мной брейны пауки и арбалетчики. Вот только что-то мне подсказывало, что, если мы выдадим единый залп, вряд ли он сможет пробить щиты этого лича. Поэтому, плана действий у меня не было и, оценив свои шансы в вооруженном конфликте, я решил прибегнуть к решительной дипломатии. Ну, это, они первые напали. Да, переоценил я свои навыки решительности и дипломатии. Лич усмехнулся. Его череп никак не поменял своей формы, но я явственно чувствовал его мимику, как будто вместе с речью, он транслировал и невербальную информацию. Поразительно. Да я и не виню тебя. Мой дом умер уже давно. По моей вине. Усмешка лича стала горькой, а взгляд опустился в пол. Так ты не собираешься мстить? Наконец-то разжав затекшие пальцы на рукоятке ракетницы, спросил я, а какой смысл? Дом был обречен, 10 лет изоляции съели разумы моих слуг, даже приближенные потеряли остроту ума. Я даже не уверен, что сам избежал этой участи. То есть, теоретически, ты можешь на нас кинуться? Я нервно хихикнул, вспоминая о плазменных зарядах для ракет, которых у меня сейчас нет, а вот были бы, вроде... Таких позывов я не испытываю, задумчиво произнес Лич, слишком задумчиво. В любом случае, разрушение кристалла, конечно, снимет аномалию, посредством уничтожения ее и всех, кто в ней находится. Понимаешь, к чему я? Как ты мог заметить, со взрывами я знаком. Покачнув ракетницей, произнес я. Тело под скафандром жутко зудело. От нервов, видимо. Это точно. Какое занимательное оружие. И броня. Переведя взгляд на дронов, он продолжил. И големы, первый раз такое вижу. Как ты скрыл их магическое излучение? Оно едва отличается от фонового. Филигранная работа. Ну тут как с черной кошкой в темной комнате. Нервно хихикнул я и, почувствовав непонимание Лича, продолжил. В смысле, они не на магии. Магия преобразуется в электричество, а дальше, это обычная машина. Лич нахмурился. Я чувствовал, как бегает его взгляд. В смысле взгляды. Хоть глазницы и были заняты неподвижными кристаллами, но я чувствовал, что мертвый, четырехглазый инопланетянин, какое страшное сочетание слов, имеет две точки фокусировки, с каждой стороны черепа, двойное бинокулярное зрение, а если он всеми глазами в одну точку уставится, это ж какая точность движений должна быть. Слово, которое ты произнес, есть и в моем языке, только я не понимаю. Наконец раздался голос в моей голове. Как я могу видеть, тво, ваша цивилизация в вопросах инженерного дела продвинулась не так далеко, как наша, кивком указал я на Брайна. В моем мире не было магии, поэтому мы развивали технологии. Все это их результат, занимательно. Протянул он и крепко задумался. Так, раз мы не собираемся друг друга убивать, я сделал паузу, выжидающе глядя на мертвеца и, почувствовав его согласие, продолжил. Может, вернемся к насущным проблемам, как выключить эту штуку? Ох, как я был неправ, задавая этот вопрос. Я считал себя умным парнем, с достаточно развитым интеллектом, чтобы усваивать даже непривычную информацию. Как я ошибался. Стоп, стоп, стоп. После гармонических колебаний монопотоков, я перестал тебя понимать. Прервал я лекцию. Видимо, ему уже давно ни с кем было поговорить, и он вывалил на меня все накопившиеся размышления. Размышлений оказалось больше, чем вмещали мои мозги. В двух словах, у тебя есть идеи, как убрать эффект вытягивания маны и убрать эту аномалию. Идеи есть, но до плана они не дотягивают. Я посмотрел на Брайна, тот пожал призрачными плечами. Действительно, чего я от него ждал? В общем, давай работать с тем, что есть. А есть у нас кристалл, на который завязана аномалия. Не совсем, перебил меня Дамьен. На кристалл завязан ритуал, который свершился не так, как я задумывал. Один из побочных эффектов и вызывает эту аномалию. А в чем вообще заключался ритуал? Дамьен начал мне рассказывать свою задумку, на мой взгляд, слишком амбициозную, чтобы воплощать ее без предварительных тестов. Но там были дедлайны в виде других домов, и жажда нового у самого Дамьена, вместе с беззаветной преданностью всех его слуг, это вылилось в полный провал. Точнее, цель-то была достигнута, но с такими искажениями, что лучше бы они просто взорвались. Это, кстати, была цитата Дамьена. Сам же ритуал должен был, ни много ни мало, перенести все физические функции организма на магический план, превратив их всех в бессмертных, полуэнергетических сущностей. Перенос произошел, но с несколькими побочными эффектами. Облик живых мертвецов Дамьен не предполагал, а привязанность их к зоне действия кристалла, вообще говорит о том, что ритуал прервался до своего конца. Сразу предупреждаю, начал я, после завершения рассказа, я в магии полный ноль. Но, как я понял, нужно просто завершить ритуал, чтобы его эффект, даже искаженный, закрепился. А потом уже ты сможешь придумать новый, который исправит недочеты. Так, грубо говоря, да. Вот только схема магических потоков, формирующих заклинание, вложена в этот кристалл. И схема сложная. Я не представляю, как столь плотно расположенные линии можно изменить, не нарушая других. Растерянно закончил Лич. Мастер, а можно мы посмотрим? Возникло в сообщении из сети. Либо Криат, либо ученый. Слушай, у меня тут есть некоторые помощники. Они, вроде как, тоже магические существа, но с некоторыми способностями. Может, они взглянут на твой ритуал? Почувствовав взгляд, полный сомнения к моей идее, я поспешно продолжил. Естественно, аккуратно, валяйте. Все равно, если они что-то испортят, взрыв сотрет даже наши души. Я хотел было уточнить, что он знает про души, но решил, что сейчас это не очень актуально. Стоило мне отправить сообщение в сеть, как из двух дронов выскочили Криат с ученым и ломанулись к кристаллу. «Стоять!» — рявкнул я так, что гремлины застыли на месте, а Брейн уважительно посмотрел в мою сторону. «Ничего не трогать, никуда не лезть, не вселяться, только смотреть со стороны. Все ясно?» «Да, мастер». Гремлины неистово закивали и пошли к кристаллу уже осторожно. Пока гремлины перемещались вокруг кристалла, мы с Дамьеном и Брейном болтали на разные темы. Лич спрашивал меня про машины, а мы с Брейном про магию. Много обсудить не успели, но всем стало ясно, что обмен знанием может быть очень полезен, причем взаимно. По крайней мере, я аж отшатнулся от волны изумления со стороны Лича, когда предположил, что их немертвое состояние может быть не искажением изначального ритуала, а прямым следствием его эффекта. «Ну смотри, ты ведь, если не тренируешь мышцы, они начинают слабеть. Если лежать вообще без движения, они рано или поздно атрофируются. Так уж живые организмы устроены. А ты вообще все функции перенес на магию. То есть ваши тела вообще ничего не делали. Ни кровоток, ни нервные импульсы и так далее. Правда, тогда непонятно, почему, став зомби, вы продолжили ходить». Опять скатился в размышления вслух. Что поделать, разум ученого, он такой. Это, конечно, стоит проверить, но если ты прав, это объясняет одну аномалию. Увидев мой вопросительный взгляд, Лич продолжил: «После ритуала мы не сразу превратились в зомби. Процесс шел постепенно. Но потом, когда тела ссохлись окончательно, резко подскочил расход магии. Как будто сначала тело поддерживало магический конструкт, а потом наоборот, магическим функциям стало нужно еще и поддерживать физическое тело. Хм, так может вы энергию тянете из кристалла из-за этого? В смысле, ты рассчитал расход магии на поддержание всех функций тела, кроме поддержания самого тела? Надо будет дать тебе кристалл из моих запасов. Вдруг вам все еще нужно есть, чтобы пополнять энергию, только еда теперь другая, так как вы другие. Это интересная теория». Лич задумался, и в этот момент подошли Криат с ученым. «Первую новость можете не рассказывать. Раз мы все еще живы, значит, с частью задания вы справились успешно». Криат с ученым гордо улыбнулись на этих словах. «Что выяснили?» «Мастер, мы узнали, что этот кристалл по своей сути не отличается от других, и мы также можем в него вселиться». Начал ученый. «Это была хорошая новость, теперь плохая», — продолжил Криат. «У нас нет опыта взаимодействия с такими сложными потоками. Мы не уверены, влияет ли сам факт нашего вселения на вложенные в объект контуры. Но, возможно, если мы потренируемся, то...» «Понятно. В целом, это уже выглядит как план. Возвращаемся на базу, и вы всем скопом тренируетесь вселяться и ориентироваться в кристаллах». Начал накидывать дальнейшие действия я. «Дамьен, ты можешь им помочь своими знаниями о магии? Это звучит интересно, и успех вероятен. Я бы попробовал». «Отлично, вот и план. А ты, Брейн?» «Буду стоять над душой гремлинов и следить за выполнением техники безопасности». Брейн грозно зыркнул на парочку лопоухих, те нервно сглотнули и закивали. «Значит, приступаем к действию. Кстати, Дамьен, тут в городе еще остались твои слуги?» «Да», — Дамьен кивнул. «Что с ними делать?» «Пройдемся по городу. Кто кинется, окончательно потерял рассудок, и их можно убить. А с остальными я поговорю сам. Текущее время. В лагере». По возвращении в лагерь мы застали занимательную картину. Гремлины столпились вокруг останков нежити, а возвышающийся над ними Дамьен водил руками и, периодически, кивал, молча. Все-таки его мысли-речь со стороны выглядит странно. Как только он меня заметил, я сразу стал слышать, о чем он говорит. Слышать, но не понимать. Там было что-то про линии магии в телах покойников. Он им рассказывал, где и что должно находиться, а они упорно пытались это увидеть. Ладно, хоть не вселялись. Придя к логическому завершению, они дружно повернулись в нашу сторону. «Майк!» — вскинув руки, воскликнул Дамьен с нотками восторга в голосе. «Это, как ее, программа что-то неописуемое. Насколько проще с ней будет вести работу над заклинаниями и ритуалами? Ты про интерфейс проектирования?» «Видимо, да. Та штука, когда перед глазами рисунки возникают». Я выгнул бровь. «Эми тебе еще и очки показала? Я думал, просто голограмма из дрона выведет. Тебе же с четырьмя глазами неудобно должно быть». «Да, было не очень удобно, но намного удобнее, чем представлять объемную фигуру в уме. То есть, пока гремлины слушали про нашу науку, ты в интерфейсе тыкался, я с ней это обсудил, и мы решили, что для текущей первоочередной задачи знания вашей науки мне не нужны». Он так выделил слово «вашей», что становилось понятно, он преисполнен скепсиса. Странно, вроде после первого разговора заинтересовался. Надо будет узнать, из-за чего он изменил мнение. «Окей, значит, ты будешь заниматься ритуалом?» «Да, только скажи, где мне можно разместиться?» «Я так понимаю, это я к тебе переезжаю, а не ты ко мне». «Ага, пока так, насчет размещения, до вечера я тебе комнату сделаю, есть какие-то пожелания?» «Пока что кровать и тумбочку с кристаллами. Перед сном проверю твою теорию с едой. Все будет. Хотя и странно видеть нежить, которая спит. А ты много нежити до этого видел?» Я почувствовал легкое возмущение и усмехнулся. «И сколько раз повторять? Не нежить, а альтернативно живой». Тут уже Брайан не выдержал и тоже хихикнул. «Как скажешь, только не забывай, что нам с тобой и Эми еще зачарование изучать надо. Моя наука тебе пока не нужна, а вот твоя мне очень. Да, помню. Только не забудь еще кристаллы регулярно приносить. Чувствую, их нужно будет приличное количество. Звучит так, будто мне нужен массовый рейд в шахту». «Так и есть», — кивнул Дамьен. «Только у меня дронов нет. В смысле големов». Почувствовав изумление во взгляде, я пояснил. «Специализация у меня такая, работаю через удаленных юнитов. Ай, забей. Потом объясню. Иди уже, а я делами займусь». Дамьен еще пару секунд посмотрел на меня, будто решал, спрашивать меня или нет, но после, сделав верный выбор, развернулся и пошел в сторону склада. Толпа гремлинов все это время находилась рядом. Кто-то слушал нас, а кто-то выяснял отношения с соседом. Учитывая их природу, не удивлюсь, если это у них такие дебаты на научные темы. «Ну что, коллеги, нам предстоит много работы. Кристаллы, машины и освоение новых технологий. В общем, все как мы любим». Вопли радости стали мне ответом, и я, открыв интерфейс, принялся формировать задачи. Первичная цель ясна, можно подумать и о сопутствующих. Глава 2. «Ну что ж, Эми, список юнитов», — скомандовал я, как только почувствовал готовность к неминуемому разочарованию. «Список юнитов. Сверхтяжелая пехота. Здоровяк, 0-1 шате. Аэроразведка. Пчела, 2-2 шате. Егеря. Паук, 1-1 шате. Мутант, 1-1 шате. Скалоходы. Паук, 4-4 шате. Охотники. Паук, 0-0 шате. Легкие стрелки. Паук, 2-2 шате. Тяжелые стрелки. Скорпион, 2-2 шате. Техника. Дубина, 1-1 шате. Стрекоза, 1-1 шате. Учитель. Паук, 1-1 шате. Повар. Паук, 1-1 шате. Рабочие. Арахнит, 0-11 шате. Гремлины. Бригадир, 1-1 шате. Ученый, 1-1 шате. Рядовые, 21-21 шате. Мда, без слез не взглянешь. 10 пауков, из которых только трое с оружием, 2 скорпиона и 2 пчелы. Рабочие вымерли, хотя, если у них еще сохранилась начинка, можно переместить ее в новые тела. Но главная потеря – здоровяк. Вот кого действительно жалко. Моя надежда и опора. А еще единственный рукопашник, грузчик, танки. Жизнь несправедлива, в общем. Да, добавились дубина со стрекозой, но оба имеют ограничения на использование. Как минимум в шахты они не влезут, а значит рядовыми юнитами не являются. Эми, а где останки здоровяка? Я смотрел через зум на место, где прикончили моего любимчика, но там валялось только несколько кусков его брони. Самого робота не было. Только Эми собралась ответить, как из-за угла моего дома раздался жуткий скрежет. «Майк, здоровяк все еще недоступен». Осторожно подкравшись к углу, в тяжелом скафандре, ага, я выглянул и обомлел. Рассыпаясь на ходу и скрипя сломанными суставами в сторону склада, двигался обгоревший здоровяк. Сделав 2 шага, он рухнул на четвереньки и прополз еще пару метров, после чего застыл, а из него вывалился гремлин и распластался на земле, тяжело дыша. «Эми, это точно гремлин? Связь с ним есть. Он говорит, что переведет дыхание и все объяснит». Я машинально кивнул, а сам пытался понять, что я вижу. На траве валялся гремлин с ярко-красным мехом, ростом 80 сантиметров и с развитой мускулатурой. Отдышавшись, он поднялся с земли и поковылял ко мне, настоящий гигант среди своих сородичей. Перевитые тугими мышцами лапы сжаты в кулаки, и только подойдя ко мне, он их разжал, выпрямился и козырнул, отчеканив необычно низким голосом. «Босс, я в строю. Я так понимаю, ты тоже прошел эволюцию?» «Да, у меня был самый рослый гремлин, целых 60 сантиметров, но этот был совсем на него не похож. Черты морды стали острее, уши меньше, ну и размеры. Так точно. И где он это взял? Даже Брайан так никогда не говорил. Рассказывай. Присел я на траву и предложил ему сделать так же. Оказалось, что в битве с ненежитью он до последнего находился в здоровике и, когда почувствовал, что в машине находиться все труднее, видимо из-за разрушения, вместо того, чтобы выпрыгнуть, остался там. Он очень хотел сохранить робота, и до самого конца атаки держался в машине, после чего просто потерял сознание. Очнулся только что. Почувствовал, что в машине еще теплится ее дух. Смог заставить ее двигаться, но недолго. Теплится дух, говоришь? Я задумчиво посмотрел на оплавленное нечто, в котором едва узнавался робот с железным иракезом. А можешь сказать, где именно? Гремлин молча поднялся и, подойдя к машине, ткнул в область, где в корпусе находился процессор. Приказав пауку-повару прийти ко мне, я с его помощью вскрыл корпус и обнаружил сохранившийся процессорный кристалл. Фотопроцессор был словно сращен с платами, к которым изначально подключался очень легко. Интересно, протянул я, переводя взгляд с процессора на гремлина. Босс, разрешите вопрос, пробасил последний. ХМ, валяй. Когда вы воскресите эту машину? Какие интересные формулировки он использует? Не знаю. У меня почти не осталось компонентов вроде камеры и датчиков, а движки уже давно закончились. Так что, даже если восстановлю, он будет сильно слабее изначального, если только каким-то чудом я не придумаю плавильню. О чем разговариваете? Раздался голос Дамьена у меня в голове. Я аж подпрыгнул от неожиданности. О, какой странный кристалл. А почему в нем нет магии? Потому что, это не магический кристалл, а процессор машины. Недовольно пробурчал я, оборачиваясь. Дамьен стоял прямо за мной и с любопытством рассматривал внутренности здоровяка. Ты не мог бы не подкрадываться ко мне, извини, привычка. Раньше подчиненные так эффективнее работали. Мы с гремлином недовольно посмотрели на него. Дамьен выставил руки и спешно произнес: понял, больше не буду. Так о чем разговариваете? Как починить моего единственного рукопашника? А еще о неожиданной эволюции гремлина. Это я вот этих ребят так называю. Гремлин смерил Дамьена суровым взглядом, отчего даже мне стало немного не по себе. А он ведь мне даже до пояса не достает. Точно, тебе же имя нужно. Будешь Кригом. Не спрашивай, что это значит, просто ассоциации с чем-то мощным и брутальным. Криг. Так точно, босс. Дамьен, ты чего хотел-то? Да, просто прогуливаюсь, лагерь твой изучаю. Во время работы полезно от нее отвлекаться. Это мне знакомо. Ну, не буду тебе мешать. Мне еще бесплодные мечты о плавильне и новых големах вынашивать надо. Крик постоянно косился на процессор в моей руке. Это из-за тебя он остался цел? Да, босс. Я хотел сохранить хоть что-то от машины. И у меня получилось. На последних словах он позволил себе строгую улыбку. Суровый малый. Ну, пойдем проверим, что от него осталось. Эми, подготовь виртуальную симуляцию для здоровяка. А ты чего все еще тут? Дамьен задумчиво смотрел на меня. А что не так с плавильней? В чем проблема сделать магическую печь? Ты же говорил, что не силен в зачаровании. Что это ремесло, а ты искусством занимаешься. Да, но такое зачарование очень простое, и запитать можно даже от слабо настроенного кристалла. А другие зачарования сможешь сделать и меня научить? А то есть у меня идея, как совместить твою магию с моими технологиями. Можно обсудить. И втроем мы направились в сторону мастерской. Кажется, у меня таки будет плавильня. А где плавильня? Там и все остальное. Мы тогда с Дамьеном много обсудили, пока смотрели поведение здоровяка в симуляции. По всем тестам выходило, что его программы никак не пострадали, даже мой кривой боевой алгоритм. Значит, для его восстановления нужно лишь тело. И тут старый лич выдал. А в чем проблема сделать статую с нужными пазами под твою начинку, пропитать ее магией на подвижность, после чего наложить нужные руны? С плавильней мы тоже смогли придумать идею. Вместо того, чтобы делать ее полностью магической, я решил использовать магию, как усилитель. То есть печь зачарована рунами на нагрев и давление, из-за чего топить ее можно было хоть дровами, а в итоге получались регулируемые условия, подходящие и для плавки металлов с рудой, и для выращивания процессорных кристаллов, то есть и камеры, и чипы я смогу производить сам. Наконец-то, проблема лишь в том, что все это нужно сперва построить, практически вручную. Но для меня это было наоборот в радость, ведь стоит это сделать, и потом оно будет работать само, обеспечивая меня необходимыми деталями. Вообще, из разговоров с Дамьеном у меня появилась куча идей, как можно совместить магию с моими дронами, да и в целом с технологиями. Но куча была настолько большой, что половина точно вылетела бы из головы, если бы не Эми, ведущая заметки. Так что несколько дней я занимался восстановлением базы и ее расширением. Коллапс аномалий дал больше пространства, на котором разместились первые два цеха. Плавилин пришлось сделать несколько, так как для разных кристаллов нужно разное оборудование. Но первый пуск печи показал, что руны прекрасно справляются с поддержанием равномерных условий, даже от такого нестабильного источника тепла, как дрова. Поэтому на базе появился цех по производству процессоров. Ага, вот так просто. Спасибо еще больше похудевшему на оборудование кораблю, и цех для изготовления камер. На очереди были проводники и всякая начинка вроде датчиков. Но к этому моменту кристаллов стало не хватать. За это время Дамьен занимался разработкой ритуала, а Брейн был погонщиком гремлинов на их тренировках по вселению. В свободное время мы разрабатывали концепт полноценного голема. Дамьен со снисходительной усмешкой посмотрел на схему моих рабочих. Потом, правда, вспомнил, что это сделал человек, ни черта не знавший о магии, и как-то странно на меня посмотрел. Еще я таки выведал у него причину его скепсиса к технологиям, а выражалась она в: «Я архимаг, повелитель магии, глава Даматар, а мне про какие-то рычаги и блоки рассказывают». Психовал он после моего вопроса. Ну, его можно понять. Действительно, когда ты достиг успеха в одной сфере, очень тяжело снова чувствовать себя ничего не понимающим желторотиком. Но, я постепенно привожу его к мысли о полезности этого процесса. В основном, своими скудными познаниями в биологии. Даже их хватило, чтобы удивить его. Другой шок он испытал, увидев первый запуск стрекозы. Я как раз заканчивал монтировать пилы на ее передние манипуляторы. Знаю, святотатство, отправлять космического дрона на лесоповал, но, такова жизнь. У него и грузовой отсек есть, так что работает он зашибись, а к шуму придется привыкнуть. К тому же по ночам он переходит в тихий режим и передвигается пешком. Так вот, Дамьен тогда сильно офигел от ее взлета, а потом от сцены стремительно падающих деревьев. На вопрос, как эта машина ведет себя в бою, я предложил ему посмотреть запись. Узнав, с кем был бой, он ответил, что пока не готов смотреть, как я уничтожал его слуг. Упс, тупанул. Кстати, мы все-таки нашли вменяемых слуг. Они сейчас следят за дальними подступами к лагерю вместе с пчелами. Докладывают Дамьену, а тот мне. Со мной они не горят желанием общаться, и я их понимаю. Но обиды, вроде не держат, говоря, такова война. Как обмолвился один раз Дамьен, они меня уважают, как достойного победителя. Вообще их народ довольно интересный. Тот же Дамьен, вроде мысли речью он транслирует властный голос, а по характеру ему давно не соответствует. Хотя его реальный голос довольно жуткий, как у покойника. Но время шло, база восстанавливалась и росла, и наконец, настал момент, когда я был готов собирать здоровяка, но, как всегда но, закончились кристаллы. А как им не закончиться, если гремлины на них тренируются, а неживые обитатели их едят с моей подачи? Зато кристалл стал слабее тянуть магию, и электростанция даже не проседает. А кристаллы нужны на плавильню для металлов, на кристальную комнату для Дамьена, хоть он и разнес в пух и прах версию, которую я сделал для Брейна со словами, и как оно не взорвалось, мол, ненастроенные кристаллы вместе ставить может быть опасно, но саму идею оценил, пообещав лично их настроить. Еще кристаллы нужны для големов и для цеха первичного зачарования, да и для вторичного тоже. В общем, внезапно их потребность выросла в несколько раз, и первую партию мне предстоит добыть самостоятельно. И вот стою я перед входом в шахту, вооруженный киркой, сканером пород и третьей рукой с лазером, снятым с дубины. Да, на скафандр я поставил первую модификацию, что позволяло быстро вскидывать оружие на ней, и использовать его одной рукой. Кстати, Брейн меня еще раз проконсультировал на тему лазерного оружия. Узнав про мои настройки фокусного расстояния, он посмотрел на меня как на дебила и сказал: не мается чушью, так как на всей дальности стрельбы лазер наносит приемлемый урон. Мол, потеря мощности настолько незначительная, что ее никто не учитывает, кроме меня, придурка. А что я сделаю? Я с оружием до этого не работал, а бурильные лазеры очень требовательны к фокусному расстоянию. Вот я и применил тот же принцип по привычке. Но теперь все исправлено, и лазерная установка может работать на всех своих дистанциях. Еще раз перепроверив все снаряжение, я выдохнул и, со словами «перед смертью не надышишься», шагнул вглубь пещеры. Нервничал я сильно. Еще бы, я был без дронов, без связи и без ими. На базе от нее больше пользы, чем здесь без всякой техники. Света в шахте также не было. По какой-то причине граница аномалии не пропускала ток даже по проводу, он просто вел себя так, будто не был ни к чему подключен. Так что шел я по темному проходу, освещая путь встроенными фонарями, точнее прожекторами, так что света хватало. До нижнего уровня я добрался без проблем. Лифт я проектировал таким образом, чтобы им можно было пользоваться и без питания. А вот дальше я стал идти тихо и медленно. В проходах постоянно звучал какой-то гул, которого я раньше не замечал. Ну да, я первый раз сюда лично суюсь. Интересно, что это за гул? Проход сменялся проходом, и вот я добрался до места добычи кристаллов. Я с грустью посмотрел на висевшую под потолком камеру с ретранслятором. Несмотря на возможность беспроводной связи, к обесточенной системе не подключиться. Вздохнув, я принялся аккуратно расковыривать породу. Кстати, а куда ими девала пустую породу от добычи? Как-то я не задумывался об этом моменте. Но раз в проходах нет завалов, как-то она этот вопрос решила. Надо будет спросить, как вернусь. Спустя несколько часов махания киркой и затравленного прислушивания к любому звуку, я заполнил пару ящиков кристаллами. В основном старался добывать крупные. Мне еще стрекозу с дубиной надо переводить на них. Закрыв ящики, я понес их к лифту. Хорошо в экзоскелете, тут, наверное, веса килограмм под 50, а я несу их не напрягаясь. Правда, с ними особо не скроешься. Все равно шумлю, как бы ни пытался аккуратно идти. Ладно, хоть карта есть, не заблужусь в случае чего. Кажется, я иду уже дольше, чем до этого. Но карта говорит, что я на верном пути. Самому различить эти одинаковые серые проходы не выйдет при всем желании. Хотя красную породу я бы запомнил. Говорят, что разговоры вслух полезны для психического здоровья. Нагло врут, я занервничал еще сильнее. Какого хрена? Я даже в заметках ими не видел, чтобы дроны разведывали местность до таких стен. Оглядевшись в этом проходе, я понял, что он спускается вниз. Понял я это по горизонтальной границе между уже известной породой и новой. Угол спуска был небольшой, и эта линия, появляясь на уровне пола, долго тянулась по стене и упиралась в потолок. И как я ее не заметил? Я же минимум минут 10 вдоль нее шел. И тут я заметил, что чуть впереди проход превращался в искусственный тоннель с гладким полом, вымощенным каменными плитами. Да не могу я быть настолько невнима. Я так и завис с открытым ртом, не договорив фразу. Ведь увидел, что по карте в ДРК периодически проходит рябь, и с каждым разом она незаметно меняется. Это очень нехорошо. Не могли же меня взломать? Я поставил ящики и принялся лихорадочно копаться в коде системы, периодически бросая взгляды в обе стороны прохода. А в коде творилась форменная чертовщина. Символы скакали, изменяясь и перемещаясь так, что не было никакой возможности их ухватить. Что-то подобное происходило, когда будущий Криат первый раз пытался подключиться к сети. Прекрасно. Магический взлом. Что может быть лучше? Понятно, система мне не помощник. Как я до сих пор не скатился в панику, сам не представляю. Но надо этим пользоваться. Еще раз проверив код, я понял, что взлом идет только по верхним уровням системы, а программную часть, отвечавшую за управление скафандром, он не затрагивал. Отключив все функции, кроме самых базовых, я впервые за долгое время увидел мир без ДРК. При взгляде на предметы не возникало всплывающих окон с результатами анализа. Звуки больше не фильтровались по степени важности. Даже цвета, казалось, стали восприниматься по-другому. В звуке из глубины мне слышался не то шепот, не то шелест. Явный признак того, что мне туда не надо. Но я почему-то пошел туда. И вот тут меня накрыло полностью. Ноги шли сами собой, и я не мог ничего с этим поделать. Впереди нарастало золотистое свечение, и чем дальше я шел, тем ярче оно становилось. Без световых фильтров очень скоро стало невозможно смотреть, но я, прищурившись, пытался хоть что-то увидеть. Правая рука сжимала наспех прикрученную рукоять лазерной системы. Ну хоть чем-то я еще управляю. И вот, судя по звукам, я попал в какой-то зал. Проморгавшись, я более-менее смог разглядеть его содержимое. И если бы я мог контролировать свое тело, я бы ломанулся назад. Ведь прямо в меня летел гигантский космический корабль. Глава 3. Зажмурившись перед неминуемой гибелью, я простоял так пару секунд и, осознав, что еще жив, открыл глаз. Корабль никуда не делся, так и висел в воздухе передо мной. Да, просто висел. И это позволило понять две вещи. Первое, судя по ряби, это была иллюзия корабля. Второе, это был мой корабль. В смысле тот, на котором я попал на эту планету. Еще один вывод, который я сделал, тело снова мне подчинялось. Состояние психики, правда, было полуистерийным, но ничего, если вернусь, награжу себя бутылкой. А пока, я осматривал зал, в котором оказался. Он был огромным, но даже так в него влезала лишь малая часть иллюзии нашего корабля. Вдалеке виднелось здание в форме усеченного конуса, вокруг которого шел спиральный подъем. Сверху же и разносилось яркое золотистое свечение. Раз уж я здесь оказался, и меня ничего не пытается убить, надо выяснить что-нибудь. Пробурчал я себе под нос и отправился в сторону строения. Шел я долго, и за это время у меня сложилось впечатление, что это место просто вырванный кусок другой локации. Ну не вяжется мостовая со стенами из необработанной породы. Чем ближе я подходил, тем больше офигевал, ведь строение было вовсе не древней пирамидой, а странного вида стеклянной высоткой. Этажей так 15. И то, что я принял за подъем, оказалось элементом крыши. Над крышей здания светилась яркая магическая печать, какой ее рисовали в моем мире. Куча кругов с символами внутри опоясывали нечто в центре крыши, отсюда не видно. Вход же был внизу, обычные для моего мира двустворчатые стеклянные двери. Правда, автоматика не работает. Хмыкнул я, вручную раздвигая створки. Внутри меня ждал обычный холл со стойкой регистрации. Вообще, создавалось ощущение, что это обычный бизнес-центр с одной из планет моего мира. Что удивительно, здесь даже люди были застывшие в разных позах. В основном, в момент поспешной ходьбы. Я будто попал в кусок застывшего времени, попробовав ткнуть сначала лазером, а потом и пальцем в человека, я будто в стену потыкал. По людям и другим объектам здесь периодически пробегала такая же рябь, как по кораблю снаружи. Что удивительно, пол и стены такого эффекта не проявляли. Так, ну ясен пень, что самое интересное я найду наверху. Но ничто не мешает мне осмотреться. Может, хоть что-то понятнее станет? С этими словами я принялся изучать помещения и предметы. Спустя несколько часов, поднимаясь на последний этаж, я подводил итоги. Итак, во-первых, взаимодействовать можно только с элементами здания. Бумаги, люди и даже компьютеры зависли во времени. Да, тут были компьютеры. Судя по светящимся рунам, магические, конечно, но все-таки компьютеры. У одной девушки даже какая-то карточная игра на аналоге экрана была запущена. Во-вторых, цивилизация здесь примерно на уровне 21 века. Только обеспечение технологий здесь за счет магии. Я вспомнил кучу явно магической ювелирки. Вообще визуальный стиль мне понравился, сочетание делового дресс-кода с архаичными элементами. В-третьих, решительно непонятно, что здесь произошло. Все здание, кроме последнего этажа, было обычным бизнес-центром. Последний этаж походил на смесь лаборатории и башни мага. Люди здесь были в зачарованных лабораторных халатах, куча технологично выглядящего магического оборудования и стеллажи со свитками и кристаллами. В центре этажа была широкая лестница со стеклянными поручнями, ведущая на крышу. А на крыше был маг. Седой старик с благородными чертами лица застыл в центре площадки, вскинув руки. Вокруг него застыли, видимо, его ассистенты в балахонах. Именно вокруг всего этого и формировалась огромная магическая печать. Правда, светилась она так ярко, что даже с такого расстояния ее символ разглядеть невозможно. Хорошо, некие маги здесь проводили большой ритуал. Очевидно, что-то пошло не по плану, раз все здесь застыли. Но что здесь делает кусок моего корабля, ничего не понятно. Я задумчиво рассматривал застывшую картину, как вдруг заметил глаза. Как бы объяснить, как будто линии, являющиеся частью разных объектов, с определенного ракурса складывались в часть огромного лица, хмуро взирающего на ритуал. Взгляд был очень пробирающим, но эффект длился всего мгновение. Меняя точку обзора, я понял, что эту аномалию видно только по линии взгляда главного мага. Да, старик, кто-то или что-то явно не хотело, чтобы ты завершил свою задумку. Как-то много в последнее время неправильных ритуалов. А я точно хочу с этой магией связываться, хотя выбора у меня нет. Ядерные и плазменные реакторы мне не грозят. Еще немного изучив картину, я решил, что больше я здесь ничего полезного не найду. Письменность местных я не понимаю, даже на камеры зафиксировать ее не могу, сбой в системе никуда не делся. Забрать с собой тоже ничего не получится, разве что камень из мостовой выковырять. А, собственно, в чем проблема? Хоть какое-то подтверждение будет, что я умом не тронулся. Сжимая в руке булыжник, я направился в сторону прохода, через который попал в этот зал. Других выходов из него все равно не было, но, стоило мне переступить границу зала, как булыжник рассыпался в прах, а потом и он развеялся. Облом с подтверждением. Ладно, надо еще как-то обратный путь найти. Сидят, значит, у костра призрак, личий механик. Звучит как начало анекдота, но именно это происходило сейчас в моем лагере на закате местного светила. Стоит добавить, что механик с личом глушили вискарь из одной бутылки, а призрак пил из отдельного стакана. Он телекинезом поднимал блюдце с толченым магическим кристаллом, насыпал его в стакан с виски, а потом, с помощью того же телекинеза опрокидывал содержимое в себя. Не могу же я сказать, что он глотал. Мы с Дамьеном скрипели зубами на такое расточительство по отношению к ценному ресурсу, и я не про вискарь, но ничего сделать не могли. Вы вообще пробовали отнять стакан у призрака с телекинезом, а мы попробовали. Фигня вышла. Лич, кстати, действительно был альтернативно живым, и усваивал алкоголь за милую душу. Правда, опыта в этом деле у него было немного. В общем, смотри. Сидя и шатаясь одновременно вещал не мертвый маг, это твоя аномалия, а наш сраная. Да неужели? Надо запомнить, лечу не наливать. Как у него в мысли речи-то язык заплетается. Ага, то есть, ее хайрерой нетрудно будет найти сова, мне-то, поэтное дело, то они сунутся, другая аномалия, сам поймаш. Но Аиша, не факт, что Брайну ту обезопасно соваться. Как-то меня утомила эта речь, но, я был спасен, нет, не призрачным рыцарем с лазерной винтовкой. Просто Лич сделал очередной глоток и вырубился. Да, слабоваты мертвяки, однако, со вздохом я понес легкое тело Дамьена в его комнату. Заодно новую бутылку прихвачу, а то я только начал отходить, а она закончилась. Он не наш, вот и накидался. Услышал я вслед от Брайна, а этот наоборот. Казалось бы, пьяный призрак с дефрагментированной личностью, а нет. Уложив Лича в кровать и взяв другую бутылку, я вернулся к костру. Давай хоть с тобой обсудим, что это такое было. Я отхлебнул из горла и почувствовал, как стресс наконец-то полностью отступил. Кстати, спасибо, что встретил меня. Сам бы я из этих тоннелей не выбрался. Как ты меня нашел? Эми забеспокоилась, мол, расчетное время уже прошло. Я и пошел проверить, как ты там. А потом, почувствовал как-то. На мой удивленный взгляд, он пояснил. Мы с Дамьеном про магию разговаривали, и некоторые его заклинания у меня получилось интуитивно применить, будто встроенные способности. Чутье меня, чутье жизни. В шахтах немного жизни, поэтому крупный источник было легко найти. А насчет аномалии, давай обсудим. Брайн шумно выдохнул и опрокинул бокал в себя. Раны на ноге и животе становились меньше с каждым глотком. Поэтому я сильно и не возмущался трате кристаллов. Хаэм, ты, я смотрю, осваиваешься со своим новым состоянием. Во-первых, выбора нет. Во-вторых, я даже не против. Я удивленно посмотрел на призрака. Многие в нашем мире мечтали о бессмертии, но немногим оно было доступно. А тут, сам понимаешь, ну да, не поспоришь. Так вот, насчет аномалии. Как думаешь, почему там копия нашего корабля висит? Думаю, что ничего по этому поводу не думаю. Давай так, я солдат, и работаю с исходными данными. Я их не обсуждаю и не обдумываю. Это ваша с Амелией прерогатива была. Из твоего рассказа я ничего нового не узнал. То, что на этой планете можно встретить магические аномалии, известно с самого начала. А вот откуда они и что значит, твоя работа выяснять. В том-то и дело, что я понятия не имею, какими датчиками и способами это выяснять, а я и подавно. Для себя я уяснил две вещи. Первое, ты достаточно туп, чтобы в одиночку пойти в опасное место. Второе, мне нужно отслеживать эти моменты. Только я собрался возразить, как сразу передумал. Он ведь прав. С чего это я отправился в одиночку? Хотя бы пару дронов или гремлинов бы взял. Да, они могли пострадать, как в итоге выяснилось, но отправляться в одиночку. Старые привычки корабельного механика. Там-то, если дроны заняты, я сам отправлялся работать. Только там была зона безопасности, а не как здесь. Надо менять подходы, либо обзаводиться таким количеством юнитов, что таких ситуаций не будет возникать. Истина, как обычно, посередине. Да, Брайан, согласен, это было глупо с моей стороны, очень глупо, но, привычка и гиперответственность, перебил меня призрак, понимаю, поэтому и говорю, чтобы ты учился, да, спасибо, но в итоге-то, думаешь безопасно соваться в шахты снова, безопасно не безопасно, а соваться надо, только там можно добыть нужные ресурсы, так что просто подготовься получше, ну да, на первого голема должно хватить, пожалуй, сделаю нового здоровяка, и ходить через него буду. Правда, мне не понравилась возможность взлома моей системы. Я ведь за ее безопасностью следил. Ты можешь сейчас что-то с этим сделать? Я помотал головой. Значит, работаем с тем, что есть. Кивнул я, и остаток бутылки мы просто сидели молча, созерцая то костер, то ночное небо, то вид долины. Умиротворяющая картина. Искатели пути сквозь аномалию. Тихо, замрите. Скомандовал долговязый главарь отряда, и все замерли, наблюдая, как мимо них хромая проходит тигр с цветком на голове. Тигр передвигался с дерганными движениями и было заметно, что он готов кинуться на любую цель. Заметно это было, потому что тигр периодически яростно накидывался на валуны, усеивающие пустошь первого круга аномалии. Местные говорят, что звери здесь поражены паразитом, который делает их сильнее и безумнее, так что нам надо быть осторожными, произнес лидер отряда, как только тигр удалился достаточно далеко. Теперь я понимаю, почему в эту аномалию суются с противогазами. Если эта штука заразит меня, воин-маг поежился. Даже представлять не хочется. Кстати, Мэри, а ты бы могла вылечить такого паразита, если бы я заразился? Даже если бы могла, то не стала. Закатив глаза, ответила девушка-целитель. Возможно, тебе бы пошло на пользу заражение. Хоть от меня бы отстал. «Какая ты бука!» – сделал вид, что надулся главный боец команды. «Завязывайте с разговорами, мы только заходим в аномалию, дальше будет сложнее», – окликнул бойцов командир, на что целительница и маг земли кивнули, а воин-маг лишь усмехнулся. Покрепче перехватив магический автомат, долговязый повел свой отряд дальше. Жизнь его не готовила к такому. Одно дело ходить по заброшенным руинам в поисках образцов старых технологий и совсем другое соваться в очаг древнего катаклизма. В первом случае максимум приходилось отбиваться от сталкеров из других полисов, до бандитов. Очень редко когда попадались мутанты, а встречи с порождениями в Урале и того были мифическими, хотя о них еще долго ходили байки по окрестным селениям. Здесь же, что ни шаг, новый монстр. Искореженные необузданной магией существа и даже явления представляли одинаковую опасность как для самих себя, так и для всех, кого увидит. Поговаривают, что местами здесь сама реальность корежится под давлением остатков древних заклинаний. Отряд продвигался медленно и осторожно, все понимали, какие у простого отряда шансы в бою против местных тварей. Лидер вскинул кулак, и его подчиненные замерли. Долговязый напряженно вглядывался в раскинувшуюся перед ними долину. «Командир, я все понимаю, ты наделен редким для нас, слабокровок даром, чувствовать потоки маны, но так задалбывает, если честно, постоянно останавливаться из-за твоей паранойи. За то время, что ты гипнотизируешь землю, давно бы уже прошли ее», — заговорил воин-маг, нетерпеливо ерзавший все это время. «Тихо ты», — шикнул на него отрядный зачарователь, «благодаря этому мы еще живы, ага, и передвигаемся как улитки, поэтому и денег немного», — ехидно заметил боец. «Серьезно, почти все разы, когда он так замирает, ничего не происходило, чутье магии не дает видеть ее потоки, может просто фон поменялся, а он так каждый раз замирает, лучше кучу раз насторожиться впустую, чем один раз прозевать опасность», — сквозь зубы ответил зачарователь. Его ужасно бесил новый член их команды, но после гибели предыдущего рукопашника из кандидатов был только этот. Приходилось терпеть, хотя бы драться он умел, насколько могут драться слабокровки. «Что-то мне не нравится в этой долине, признаков аномалии нет, но и зверья здесь тоже не водится, даже следов нет, обходим», — выдал вердикт долговязый. «Да ладно», — обалдел боец. «Чистое пространство, можно срезать, вы чего, давай я покажу, что там безопасно». Он вскочил на ноги и направился вперед. Командир следил за ним с непроницаемым выражением лица, и только жилка на виске показывала его отношение. «Вернемся, выкинем его из отряда». Тем временем воин-маг продолжал идти, Правда, его походка становилась все медленнее и неувереннее с каждым шагом. «Если он сам не сдохнет здесь», — мрачно выдала целительница, а маг земли согласно кивнул. Боец остановился и медленно протянул руку перед собой. Со спины было плохо видно, что происходит, но, твою мать, горячо, вскрикнул боец, и отдернул руку назад, после чего побежал обратно. «КХМ, давайте обойдем, ты хоть выяснил, что там?» «Ну там лава, лава, которая выглядит как обычная земля, вблизи это хорошо заметно, ну и температура над ней такая, что...» Вместо ответа боец показал обгоревший до кости кончик пальца. «Мэри, будь лапочкой, вылечи, а то клинок держать неудобно будет, а в бою каждая мелочь может стать решающей, так ведь, Кэп?» Целительница молча посмотрела на командира, тот, немного подумав, кивнул. Вздохнув, девушка принялась накладывать исцеление. Повреждение сильное, так что уйдет почти весь ее резерв маны. При этом обидно ведь, во-первых, оно на таком дебиле, во-вторых, всего лишь кусок пальца. Готово. Надо объяснять, почему мы слушаемся командира. Из-под лобья посмотрела на больного девушка. Да-да, я понял. Я дурак, а он молодец. Виноват. Просто я первый раз в очаговую аномалию лезу. По рассказам тут везде должны быть разломы, а на деле, просто мутировавшие звери. Вот и расслабился. Больше не буду. Все мы здесь первый раз, а разломные щупальца, наоборот, снаружи аномалии. Они как отростки опухоли вклиниваются в наш мир, пояснил командир. А во, не, такого я не слышал. А ты откуда знаешь? Собирал информацию перед походом. Если смотреть сверху на такие очаги, они выглядят как нарост на поверхности планеты, который щупальцами вклинивается в наш мир. В этих щупальцах грань между мирами очень тонка и оттуда лезет всякое. Поэтому к ним и не приближаются, а проходят в аномалию между ними, благо они хоть и огромные, но их немного. Отряд двигался, на ходу обсуждая аномалию. Небо стало темнеть и разговоры стихли. Все понимали, что твари могут обладать ночным зрением, в отличие от людей. Целительнице все еще не далось это заклинание. Ей исцеление далось только потому, что древние маги его упростили настолько, насколько вообще было возможно. Так что любой маг с талантом к исцелению его точно мог освоить. А вот заклинания модификации были не в пример сложнее. Командир снова вскинул кулак и сразу же упал на землю. Отряд последовал его примеру. На этот раз, даже боец напряженно вглядывался вперед и не пытался комментировать происходящее. На холме, на фоне закатного неба, четко выделялась гротескная фигура человека. Этому мутанту повезло, его изменения не превратили его в кусок хрипящей органики, но следы мутации все равно были заметны. Раздутая грудная клетка, мощные руки и ноги придавали ему вид атлета, который перекачался, а потом еще раз перекачался. «Бинокль», — шепотом произнес командир. Через окуляры можно было рассмотреть, что мышцы монстра местами проросли поверх снаряжения. Снаряжение, аналогов которого никто из отряда до этого не видел. Тусклые пластины складывались в угловатые геометричные формы брони. Броня на руках была разорвана плотью, а пальцы заканчивались мощными короткими когтями. Лицо же было закрыто матовой черной поверхностью. Но самое страшное было то, что некоторые части его тела выглядели так, будто были порталами в какую-то другую реальность. «Посмотрите вы, мне же не мерещится!» Отряд по очереди приложился к биноклю, практически сразу отдергивая его. Но разломы реальности в теле мутанта люди не могли долго смотреть. «Это, завис воин-маг, мутант вуали», — подтвердил маг земли. «И направляется он туда же, куда и мы, в центр аномалии». Глава 4. Новый день, новые задачи. Точнее, задачи-то старые, но подходил я к ним с новыми мыслями. А именно, пересмотрел свою последовательность действий. Во-первых, первоочередной задачей я определил для себя наращивание количества юнитов. Пауков, моих основных рабочих, осталось катастрофически мало, а это не дело. Их уже даже на базовые задачи вроде воды и еды не хватает, а уж разведка и производство потребует их намного больше. Для их производства, или производства хоть какого-то их аналога, мне не хватает многих деталей. Значит, первая задача – наладить производство этих деталей. Процессоры, датчики, движки и так далее. Для первой партии дронов придется это все изготавливать вручную в мастерской. Это хорошая новость. Сырья нет, это плохая новость. Поэтому в данный момент я совершал чудовищное вероломство с точки зрения менеджмента, снимал пилы со стрекозы и ставил на нее геологический сканер обратно. 3 модификации за такой короткий срок, явно говорили о неадекватном управлении. Но, чего ждать от робототехника, ставшего, по сути, лидером фракции? Совершенно внезапно для себя, задумка была в том, чтобы составить отряд гелого разведчиков из стрекоза и десанта в виде пауков-скалоходов. Да кучу работ придется производить вручную, зато потом. В общем, стрекоза полетит по заложенной в нее траектории и будет сканировать породу в округе. В перспективных метах, тех, где есть нужные минералы и какая-никакая площадка, будут высаживаться пауки и брать образцы. По моим прикидкам, за один световой день они обследуют где-то четверть скал, окружающих долину скал. Естественно, пещеры, при всей их обширности, тоже могут хранить полезные ископаемые, но пока что рейтинг их опасности возрастал день ото дня, поэтому их в автоматическом режиме не освоить. Автоматическом – это том, где ни я, ни ими не могут контролировать действия юнитов в реальном времени. Закончив с монтажом, я перепроверил алгоритм поведения, который набрасывал параллельно с работой руками, обожаю технологию виртуального офиса, и, похлопав по борту стрекозы, отправил ее в полет. После того, как ко мне вернулся слух от рева ее движков, я пошел заново изобретать здоровяка. Движки для него есть, процессор сохранился, а датчики я надергал с останков рабочих големов. Остальные детали буду производить из начинки корабля вручную. Работа шла, периодически ко мне наведывались гремлины, помогая кто чем может. На удивление, большая часть их помощи была полезной, они подавали нужный мне инструмент, когда я просил, придерживали деталь, вселяясь в выключенные роборуки, а Крик вообще в своем воплощении умудрялся работать. Кажется, у него большая устойчивость к использованию простых инструментов, чем у других гремлинов. В моменты передышки я выходил на улицу и смотрел, что происходит на базе. Было пустовато, но признаки жизни все-таки имелись. В разные моменты то Дамьен с Брайаном упражнялись в применении магии. Было любопытно наблюдать, как солдат из моего мира понимал витиеватые объяснения Лича, чем вызывал у того стойкое недоумение. Общий уровень знания и гибкость мозга в нашем мире определенно выше, чем здесь. Потом я наблюдал, как Брайан гоняет гремлинов со строевой. Старательнее всех был опять-таки Крик, а Дамьен сидел у костра в очках и водил перед собой руками. В ДРке работает, все радуется, что вся его библиотека теперь доступна всегда. А один раз я увидел лекцию ими для гремлинов и Дамьена. Они почему-то решили в этот раз провести ее на улице, и я с удивлением увидел, как лекцию читает не только ими, но и ученый. По всей видимости, ничем не занятый он, в свободное время самостоятельно изучал материал и теперь переводил слова ими на более доступный гремлинам язык. Разумеется, лепетанием и подзатыльниками, но даже они у него выглядели какими-то важными и весомыми, как у профессора какого-нибудь. «Ученый, ты же все еще не определился с именем?» После окончания лекции обратился я к нему. «К сожалению, нет, мастер», поклонившись, ответил он. «Из всех имен ваших ученых, я не чувствую, что достоин носить одно из них, а другие меня не привлекают. Может, тогда профессором будешь, сокращенно проф, а то ты читал своим коллегам лекцию с тем же видом, что и преподаватели из моего мира. Одного из моих преподов он сильно напоминал, правда, тот не кланялся никому. Хм, пожалуй, для разрешения этой затянувшейся проблемы, это достойное решение. Я с благодарностью принимаю это имя», чинно поклонившись, ответил он.